щавель весенний. На две порции 200 граммов щавеля, 2 картофелины, 1 луковица, 800 миллилитров воды, 1 яйцо, 1 столовая ложка лимонного сока, соль. Щавель промыть, порезать и положить в чашу для варки риса. Картофель почистить, нарезать кубиками, лук почистить, натереть на терке. Добавить картофель и лук к щавелю. Налить воду, добавить лимонный сок, слегка посолить. Яйцо разбить и взболтать. Добавить в чашу для варки риса. Варить под крышкой на пару 30 минут. Подать со сметаной.